Глава вторая. Извини, что голосовым. Тема голосовых сообщений никого не оставляет равнодушным. Противники голосовых готовы отправлять проклятие всем, кто шлет им аудиосообщения. Сторонники голосовых приводят десятки аргументов, почему такие сообщения удобны. В 2020 году я впервые провела опрос об отношении к голосовым. Из 2885 человек 51% говорили, что не хотят их использовать. В 2024 году я провела повторный опрос. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что цифры остались почти неизменными. Половина опрошенных по-прежнему говорила о нелюбви к голосовым. Почему мы злимся на аудиосообщения? Аудиосообщения, как правило, вызывают гнев и раздражение, потому что являются несимметричным способом общения. Если мы разговариваем по телефону, то находимся в примерно равной ситуации. Нам, как правило, одинаково удобно и слушать, и говорить. Если мы обмениваемся письмами, то прикладываем примерно одинаковые усилия. А вот если мы получаем голосовое сообщение, то усилия распределяются очень неравномерно. Тому, кто голосовое записывал, было очень удобно. Он на ходу составлял фразы и не тратил время на то, чтобы подобрать слова или исправить ошибки. Получатель находится в другом положении. Ему приходится прилагать усилия, чтобы прослушать сообщение, найти наушники или тихое место, потратить время, чтобы послушать не всегда связанную речь, запомнить самые важные данные, может быть, даже что-то записать. А если потребуется спустя несколько дней найти эту информацию, то придется переслушивать все аудиосообщения, которые были отправлены. И эта асимметрия как раз приводит к такой острой нелюбви к голосовым. Если хотя бы однажды человек не смог прослушать голосовое, в котором была важная и срочная информация, то позже он будет относиться к таким сообщениям со скепсисом и раздражением. Ну и, вероятно, если бы мы лучше владели навыками импровизированной устной речи, то голосовые сообщения были бы более лаконичными, структурированными, понятными, и тогда, возможно, вызывали бы меньше гнева. Почему люди продолжают отправлять голосовые? Если человек общается в той среде, где голосовые приняты, то он осознает это как норму. Возможно, раньше он даже не слышал, что кому-то голосовые могут не нравиться. Просто представьте, вы всю жизнь держите ложку в правой руке, все ваши знакомые тоже держат ложку в правой руке, у вас даже не возникает мысли о том, что ложка в правой руке может быть для кого-то оскорбительна или неприемлема. Так и тут. Если вокруг все отправляют голосовые, то для человека это становится нормой. Жалобы других людей кажутся просто непонятными. Для того, кто отправляет голосовые сообщения, чашу весов перевешивает их достоинства. Возможность записать аудио быстрее, чем текст, или возможность передать интонации и эмоции в голосе. В некоторых случаях это действительно прекрасный и полезный инструмент. Часто голосовые сообщения вызывают неудобства у тех людей, которые убеждены, что должны на каждое сообщение отвечать быстро, и если не могут прослушать голосовое и сразу ответить на него, то начинают беспокоиться, вдруг в нем было что-то важное и срочное. Люди, которые отправляют голосовые, наоборот, часто не ожидают быстрого ответа. Для них зачастую обмен голосовыми сообщениями — это возможность заменить телефонный разговор, провести его в удобном для всех темпе. Такой вариант очень спасает собеседников, которые живут в разных часовых поясах и не могут найти время, чтобы совместить свои графики для звонка. И еще голосовые отлично работают в общении с пожилыми родственниками. Я слышала семейные истории про то, что пожилым людям не всегда удобно набирать сообщения и читать буквы на экране, потому что глаза видят не так хорошо и пальцы уже не такие ловкие, а вот голосовые очень удобны и отлично справляются со своей работой телефонного разговора, растянутого во времени. Еще одна причина любви к голосовым сообщениям, которую мне часто приходится слышать от школьников — в голосовых не видно ошибок. Что ж, действительно, ошибок не видно, их слышно. Но это, похоже, школьников пока что не очень волнует. Что делать, чтобы голосовые сообщения доставляли меньше неудобств? Начнем с технических способов. В некоторых мессенджерах, например, в Телеграме с подпиской премиум, в ВК и в некоторых других, есть возможность расшифровывать входящие голосовые сообщения. Если у вас нет подписки премиум в Телеграме, то с расшифровкой прекрасно справляются боты. Например, Voix, Salute Speech, Voice Message Bot. Перешлите ему голосовое сообщение, и он пришлет вам в ответ текстовую расшифровку. Если вы совсем не хотите получать голосовые, то в Телеграме с подпиской премиум можно запретить пользователям присылать вам голосовые сообщения. Настройки, конфиденциальность, голосовые сообщения. Причем можно запретить сразу всем или только отдельным пользователям. Тогда у пользователей даже технически не будет возможности отправлять звуковые дорожки. Чтобы тратить меньше времени на голосовые, можно прослушивать их на увеличенной скорости. И если ваш собеседник говорит очень медленно и долго подбирает слова, вы можете сэкономить время, нажав кнопку X2 или хотя бы X1.5. Еще один способ, который знают не все, но вы теперь точно будете знать, если во время прослушивания голосового сообщения поднести телефон к уху, как во время телефонного звонка, то звук пойдет во фронтальный динамик, и теперь сообщение будете слышать только вы. Это гораздо удобнее, чем слушать голосовое на всю комнату, искать наушники или пытаться повернуть нижний динамик к уху. Из нижнего динамика звук распространяется вокруг и может доставить неудобства и вам, и окружающим, и автору послания, если там было что-то личное. По интернету ходил такой лайфхак. Предлагалось в ответ на голосовое сообщение отправлять текст примерно такого содержания. Пользователь установил ограничение на отправку голосовых сообщений. Сообщение не доставлено. Сообщение выглядело как автоматический ответ от мессенджера, что позволяло пользователям дальше не выяснять личные отношения, а повиноваться системным настройкам и прекращать писать голосовые. Это может сработать один раз, но не факт, что поможет в долгосрочной перспективе. Когда кто-то жалуется на приятеля, который постоянно отправляет голосовые, первое, что я спрашиваю, а вы ему говорили, что вам неудобно? Лишь в некоторых случаях ответ положительный. Чаще всего те, кому не нравится аудиосообщение, надеются, что люди сами догадаются и перестанут докучать им своим голосом. Поэтому лучше говорить прямо. Когда ты присылаешь мне голосовые сообщения, чаще всего у меня нет возможности их послушать. Я начинаю волноваться, что пропускаю что-то важное и не могу тебе оперативно ответить. Пожалуйста, присылай мне текстовые сообщения. Так будет значительно удобнее. Важно, чтобы ваша просьба не звучала как упрек. Чтобы точно не прозвучать грубо, вы можете не делать замечания, а предложить. Давай договоримся, что не будем друг другу отправлять голосовые, чтобы быть уверенным, что мы не пропускаем чего-то важного. Или давай договоримся, что перед тем, как отправлять друг другу сообщение, будем спрашивать, удобно ли его сейчас получить. Позже вы сможете напоминать вашему собеседнику о вашей договоренности. Если вы предупредили, что не слушаете голосовые сообщения, то когда собеседник пришлет вам аудио, можете написать «Извини, я не могу прослушать голосовое. Если нужно, чтобы я ответил, напиши, пожалуйста, текстом». Такая формулировка звучит довольно вежливо и дает возможность любителю голосовых самому решить, насколько ему нужен ответ. Если вам не пришлют текстовую расшифровку, вероятно, ваш ответ не так-то и нужен. А еще важно демонстрировать собственный хороший пример. Если каждый раз перед отправкой голосового вы спрашиваете разрешение или поясняете текстом, о чем будет голосовое, то и ваш собеседник тоже рано или поздно привыкнет так делать. Что делать, если вы тот самый человек, который обожает отправлять голосовые? Во-первых, принять факт, что не все разделяют вашу любовь к аудио. Знаю людей, которые принципиально не слушают голосовые. Можете представить, сколько раздражения у них накопилось по поводу каждого присланного им сообщения. Самое простое, что вы можете сделать, это договориться с собеседником о голосовых. Можно сделать это один раз и навсегда. Ты как к голосовым относишься? Обожаю, присылай их сколько хочешь. После такого диалога точно можно спокойно отправлять аудиосообщение. Если собеседник просит не присылать или присылать только в крайнем случае, вы знаете, что делать. Можно спрашивать про каждое сообщение отдельно. Хочу рассказать тебе, как я вчера встретилась с друзьями. Запишу голосовое. После получения разрешений можно смело отправлять звуковую дорожку, и вы точно не столкнетесь с раздражением. Кстати, даже если у вас есть разрешение на голосовые любого размера в любое время дня и ночи, я все равно рекомендую перед каждым таким сообщением писать короткое резюме. Так в будущем будет гораздо проще найти нужную информацию в переписке. Старайтесь не отправлять голосовые, в которых есть какой-то срочный вопрос. Есть риск, что собеседник на него не сможет ответить. А когда поймет, что пропустил что-то срочное и важное, то расстроится и потом будет испытывать тревогу и раздражение каждый раз, когда будет получать от вас аудиосообщение. Еще важное правило. Не отправляйте голосовое в групповой чат. На голосовые в групповой беседе люди раздражаются еще больше, чем в личном чате. Он думает, что более занятой и важной, чем мы? У него нет времени напечатать, а у нас есть время его слушать? Наверняка вы были свидетелями, как после одного голосового в чате либо разгорался жаркий спор, либо все остальные участники тоже начинали отправлять голосовые сообщения. И в этот момент чат переставал быть пригодным для общения. Но есть и исключения. Если вы имеете какой-то особый статус в этой группе, тогда и право на голосовое тоже можете использовать. Например, вы учитель в родительском чате и хотите пояснить какую-то важную информацию для всех участников. Или вы руководитель команды и отправляете всем вдохновляющие сообщения об общих успехах. Или вы организуете встречу гостей на свой день рождения и создали для этого групповой чат. Тут у вас, пожалуй, будут исключительные права. Ну и если это чат друзей, где все обожают слушать голосовые, тоже смело их отправляйте. Если вам хочется использовать голосовые сообщения для того, чтобы поскорее отправить информацию собеседнику, но при этом вы знаете, что он терпеть не может голосовые, то лучше используйте функцию диктовки или голосового ввода. Чтобы ее использовать, включите ее в настройках клавиатуры телефона. После этого на виртуальной клавиатуре рядом с буквами появится значок микрофона. Нажмите на него и просто диктуйте сообщение, а ваш телефон сам его преобразует в текст. Чтобы поставить знаки препинания, просто называйте их точка, запятая, двоеточие. Телефон расставит знаки, где нужно. Таким образом, и вам будет удобно диктовать сообщение и собеседнику читать текст глазами. И напоследок еще один прекрасный лайфхак. Используйте голосовые в интересах собеседника. В моей жизни довольно часто повторяется ситуация. Журналистам нужен мой комментарий про какие-то изменения в мире цифрового общения. Они могут мне позвонить, чтобы я дала комментарий устно, но, скорее всего, я не возьму трубку. Или они могут попросить меня написать комментарий. Но на это у меня уйдет много времени, им придется слишком долго ждать. И тогда они просят: «Нам нужен ваш комментарий. Если вам удобно, вы можете записать голосовое. Мы сами все расшифруем, отредактируем и пришлем вам на утверждение». Я быстро записываю голосовое, а они быстро получают нужный комментарий. А еще чаще, когда я вижу такую заинтересованность и готовность сделать шаг навстречу, я тоже с удовольствием делаю шаг навстречу и сама пишу, редактирую и отправляю комментарий довольно быстро. Этот принцип универсален. Если вы заинтересованы в коммуникации больше, чем ваш собеседник, то сделайте так, чтобы ему было максимально комфортно, даже если вам придется пожертвовать собственным удобством.